Глава 15. Крест Петра Ионова. 25-26 августа 2091 года. Лекция подходила к концу. Неторопливо прокашлявшись, куратор 6-го отдела ТУВАС Петр Георгиевич Ионов осмотрел усталым взглядом гигантский амфитеатр. Сотни и сотни рядов, до отказа заполненные полупрозрачными людьми, уходили в бесконечную высь. На этом наши лекции, посвященные так называемой эпохе реставрации, подошли к концу, сказал куратор. Я благодарен всем вам, у кого хватило сил дослушать меня до конца. И в заключение мне хотелось бы показать вам небольшое интервью, взятое одним латиноамериканским журналистом у Кирилла Константиновича Кашина за 10 дней до его смерти в 2081 году. Петр Георгиевич прикрыл веки и простоял так, наверное, с полминуты. Эта неделя его окончательно добила. Если в понедельник он начинал лекции с воодушевления, то сейчас, в субботу, куратор с огромным трудом закончил юбилейные чтения. Он ощущал себя не просто выжатым до капли, но и высушенным и растертым в порошок. Говорят, что беда не приходит одна. Пожалуй, это действительно так. На несчастного лектора одновременно со всех сторон навалились проблемы. Где-то на просторах Аляски пропало звено Гордеева. В связи с тем, что Петр Георгиевич оказался занятым в публичных мероприятиях, его отстранили от дела. Более того, Ионов был уверен, что куратором теперь он является лишь номинально. Пришла долгожданная пенсия. Казалось бы, нужно радоваться, ведь уже лет 10 он мечтал об отдыхе. Но одно дело уйти в почетную отставку, а совсем другое из-за провала операции. В общем-то, он ничего не мог сделать. Он не был виноват в фиаско. Просто кто-то должен отвечать за провалы. Таков закон. Да и ребят было очень жалко. Что с ними сейчас, никто не знал. Как назло, приболела жена. Валентина Андреевна уехала в Крым на профилактику ревматизма. И Петра Георгиевича сегодня вечером ждала пустая квартира. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Не будет свидетелей его слабости. Ведь самое главное заключалось не в отставке и не в одиночестве. Маленький, острозубый червь сомнений поселился внутри куратора. Он днями и ночами подтачивал психику несчастного старого стража. Мог ли он прожить свою жизнь иначе? Верны ли были его поступки и убеждения? И почему не воспользовался правом на отказ, если колебался? «Ах, Аиша, доченька моя!» – подумал Петр Георгиевич. «Ты сейчас далеко, в Новосибирске, но стоишь у меня перед глазами. Ты очень похожа на свою мать. Зачем? Зачем только я взял тебя в свою семью? Чтобы вечно самобичеваться. Не иначе только для этого. Садистские игры бессознательного». Все эти мысли промелькнули в голове куратора в течение полминуты. Кое-как, развеяв дурманящую пелену рефлексии, Петр Георгиевич извлек из кармана мини-пульт, нажал кнопку. В центре иллюзорума появилась голограмма. Двое мужчин, сидящих в креслах. Справа журналист, довольно-таки молодой и красивый мужчина. Брюнет в строгом костюме. Напротив него сухонький старичок, бывший диктатор, несмотря на возраст, не носивший очков. На лысой голове выделялись глаза, пристальные, но не лишенные веселости, а также тонкие губы. Одет он был по-простому – спортивные штаны, майку с длинными рукавами и домашние тапочки.